Глава 20. Девушка, что находилась рядом со мной, была Амелия. Так ее назвала другая девушка, что была с нами в комнате. «Тебя зовут Амелия?» — переспросила я, чтобы убедиться, что ее действительно так зовут. «Да», — ответила она. «А тебя?» — равнодушным голосом спросила она. «Кэтрин. Родные называли Кэт», — ответила я. «Как мне тебя можно называть?» «Как хочешь», — ответила я. «Хорошо, Кэт», — сказала она, и уголки ее губ чуть приподнялись. Но это было лишь жалкое подобие улыбки. Я увидела, что у Амелии совсем нет настроения говорить и уж тем более что-то обсуждать. Поэтому я не стала ее больше беспокоить, а лишь молча принялась наблюдать за тем, что происходит вокруг. Чем больше я наблюдала за девушками, тем больше у меня складывалось впечатление, что многим из них уже все равно, что с ними происходит. Будто они совсем смирились. Многие из них шутили, закатив глаза. Некоторые шептались, а кто-то вообще бездумно смотрел в одну точку. Последним, как я поняла, было действительно все равно. Было видно, что они что-то тяжело переживают. Я пока не знала, что это и стоило ли это таких переживаний. Но странная отрешенность говорила о том, что девушки знают то, что довело их до такого состояния. Те же девушки, что смеялись и перешептывались, были более раскованы, словно были свободны в своих мыслях и поступках. С чем это было связано, мне тоже пока было неведомо. «Что же происходит здесь?» — задавалась я вопросом, ответить на который мне пока никто не мог, а спросить я еще не решалась. Ведь я была совсем не знакома с этими девушками, а совать свой нос в первый же день своего прихода означало лишь одно — неуважение и большое невежество. Да и откровенно, я была не уверена, что кто-то из них мне все расскажет. Наверное, должно было пройти время для того, чтобы меня приняли за свою и начали со мной общаться на равных. Пока же я только видела небольшие группки девушек, состоящие в основном из 3-4 человек, которые более тесно общались друг с другом, но при этом постоянно осматривались по сторонам, словно опасаясь, чтобы их никто не услышал и не донес на них. Миссис Гилмор, которая, как я поняла, была приставлена к нам для того, чтобы следить за порядком, очень часто заходила к нам, особенно если слышала какие-то громкие разговоры или смех. В этом случае выражение ее лица становилось строгим и беспощадным, хотя на самом деле я уже знала, что это далеко не так, и она совсем другой человек, чем может показаться при первом знакомстве с ней. «Возможно, она сможет стать для меня проводником в этом мире», — подумала на мгновение я. «В мире, где теперь мы, все существующие здесь девушки, стали безвольными существами. Иначе я не могла нас назвать, ведь наше поведение, наши поступки и даже наши мысли все время кем-то контролировались и совершенно не зависели от нас. Да, мы существовали здесь как безвольные существа, как, можно сказать, куклы, которые совершенно не зависели от самих себя, которых, как я поняла, привезли на этот остров для своих каких-то ужасных целей. И что нас ждало дальше, было известно разве что Богу». На следующий день происходило то, что меня не переставало удивлять. Буквально утром, вместе со всеми девушками, меня куда-то повели. Все происходило как во сне. Я просто шла за миссис Гилмор, вернее, плелась сзади, постоянно оглядываясь по сторонам, потому что повсюду меня окружали одни девушки. Вначале меня привели в странную комнату. Про себя я назвала ее «зеркальной», потому как она почти целиком состояла из зеркал. Возле зеркал стояли прикрепленные к ним столы и стулья. На столе же были все предметы, что позволяли любой девушке вмиг преобразиться. Это и помады разных оттенков, тушь для ресниц, карандаши для бровей, карандаши для подводок, тональные крема, различные румяна, и все это было в избытке. Сверху к зеркалу были прикреплены фото очень красивых девушек. На фотографиях они выглядели весьма эффектно, так что невозможно было оторвать взгляд, хотя макияж на их лицах выглядел так, словно все это являлось следствием лишь их природной красоты. Я поняла, что мне придется научиться пользоваться косметикой так, как это делали эти девушки на фото. То есть со вкусом, в меру и ничего лишнего. Но при этом нужно подчеркнуть все достоинства своего лица. Незаметно выделить глаза, тонким слоем наложить тушь на ресницы, причем так, словно это были ваши собственные ресницы. Увеличить контур губ, но незаметно, будто они и были от природы такими пухлыми, как еще не распустившийся бутон розы. Этому всему меня принялась обучать уже весьма пожилая, но очень ухоженная и красивая дама, миссис Донован. Она строго следила за тем, какие тени я выбираю, указывала, где и какой нужно сделать штрих в макияже, на что обратить внимание. Таким образом, благодаря ее руководству, я вскоре увидела в зеркале совершенно другое лицо. На мгновение я даже отпрянула, настолько сильно отличался мой новый образ от прежнего образа. До этого момента перед зеркалом сидело бледное, исхудавшее существо с тонкими волосами до плеч цвета пшеницы, с большими синими глазами, странно и удивленно осматривающимися по сторонам, и с небольшим ртом, слегка приоткрытым. Я никогда не закрывала его до конца, мне казалось, что так легче дышать, и это уже вошло в привычку. Теперь же передо мной сидела совершенно другая девушка с огромными загадочными глазами, таинственно опускающимися вниз махровыми ресницами, с нежным румянцем на щеках и скулах, что свидетельствовало в обществе о молодости и здоровье их владелицы. А губы казались пухлыми и сочными, словно созревшие ягоды. «Прекрасно!» — довольно кивнув головой, сказала миссис Донован. «Теперь следующий этап», — констатировала она. «Милочка!» — обратившись к кому-то в зале, сказала миссис Донован. «Заберите эту прекрасную девушку. Дальше вы сами знаете, что нужно сделать». На этих словах миссис Донован отошла от меня и направилась к другим девушкам, что так же, как и я, сидели возле зеркал. Мгновение, и ко мне подошла другая женщина, моложе миссис Донован лет на 10, а то и на 15. Она была более подвижна, невысока, немного располневшая, но при этом выглядевшая так же, как и миссис Донован, ухоженно и красиво. «Последуйте за мной», — сказала женщина и припроводила меня в другой зал, следующий сразу же за этим. Там я тоже увидела зеркала. Посадив меня на стул, женщина занялась моими волосами. Прошло примерно полчаса, прежде чем я еще больше не узнала себя в зеркале. Теперь странным во мне было не только лицо, но и волосы. Из тонко секущихся волос мне сделали удивительно красивую прическу. Так, словно по мановению волшебной палочки, произошло сказочное превращение из Золушки прекрасную девушку-леди. Женщина внимательно осмотрела меня со всех сторон, еще раз покрутила меня перед зеркалом, после чего, довольно хмыкнув себе под нос, произнесла: «Готово!» Из этого следовало, что мое преображение в этой части зала закончилось, и я могу быть свободной. «Вам туда!» — указала мне взглядом женщина-парикмахер на следующий зал. Мгновение, и я очутилась в огромной гардеробной, где ходили то нарядные, то полуобнаженные девушки. С ними работало несколько женщин, помогая им одеться. Выглядело это так, словно все здесь готовилось к показу мод, а девушки были манекенщицами, за образом которых строго следили местные мастера, одевая их для показа. На меня одели длинное, струящееся золотым шелком до пола, красивое платье с открытым декольте, но не настолько, чтобы это выглядело вульгарно. Напротив, это было элегантно и сказочно красиво. К тому же платье оказалось с приятной тканью на ощупь. Было ощущение, что на меня надели что-то легкое и волнующее. Последним штрихом к моему образу служили туфли. Их мне подобрали в соответствии с платьем и внешним образом. Туфли были легкими, полупрозрачными, с золотым оттенком и на небольшом тоненьком каблучке. Какое-то время меня учили правильно ходить и держаться в разных образах. Это даже в какой-то степени озадачило меня, потому как у меня не всегда все получалось как надо. Но лучше бы я без конца принимала эти уроки, чем узнала бы то, что ждет меня после того, как это все закончится. Так как правильно ходить, держать осанку и вести себя нас учила еще до этого миссис Аддингтон, мои уроки и нравоучения были относительно недолгими. Поэтому вскоре наступил тот день, когда меня приготовили для выхода. А именно это был шаг в пропасть, потому что иначе я не могу его назвать.